Глава 27. В Ровно у Фани был друг. Парень образованный, тонкий и глубокий. Звали его Тарло. Они входили в небольшое объединение студентов-сионистов. Твоя мама Тарло, Хая, Эстерка, Бен Мейер, Фани Вайсман и, кажется, еще Фаня Зондер, Лилия Калеш, которую впоследствии звали Лея Барсамха. Хая, пока не уехала учиться в Прагу, была, разумеется, лидером. Они собирались и строили планы, как они и в Эрец-Исраэль будут поддерживать связь между всеми выходцами из Ровно. Когда девушки оставили Ровно, кто-то уехал учиться в Прагу, кто-то переселился в Эрец-Исраэль, Тарло начал ухаживать за мной. Он поджидал меня каждый вечер у выхода из польского военного госпиталя. Я выходила в зеленом форменном платье и белой косынке. Мы гуляли с ним по улице Чечьего Мая, по Тополевой, ставшей улицей Пилсудского, в Дворцовом парке, в роще Гравни. Иногда спускались к речке Устья, к старому кварталу, окружавшему крепость. Ничего, кроме разговоров, разумеется, не было. Ну, разве что пару раз взялись за руки. «Почему?» «Мне трудно объяснить это тебе, потому что вы нынешние все равно этого не поймете. Возможно, вы даже посмеетесь над нами. Но в наше время нормой была скромность. На нас давила гора из правил приличий и стыда. Тарло был отчаянным революционером, но краснел от любой мелочи. Даже случись ему произнести слова «женщина», «кормить грудью», «юбка», а то и просто ноги, он моментально заливался краской по самые уши. Он без конца рассуждал о технологии и науке. Несут они человечеству благо или проклятие? А быть может и благо, и проклятие? И еще с воодушевлением говорил он о будущем, о том, что еще немного и не станет ни бедности, ни беззакония, ни болезней, ни даже смерти. Взгляды его были близки к коммунистическим. Но это ему мало помогло. Когда в 1939-м пришел Сталин, парня забрали, и он просто исчез. Из всего еврейского Ровно не уцелела почти ни одна живая душа. Выжили лишь те, кто заблаговременно уехал в Эрец-Исраэль, да те немногие, что бежали в Америку или сумели каким-то чудом проскользнуть меж ножами большевистской власти. Всех остальных, кроме тех, с кем покончил Сталин, убили немцы. Нет, я бы не хотела съездить туда. Зачем? Чтобы оттуда вновь тосковать по Эрец-Исраэль? По той стране, которой уже нет, а, возможно, никогда и не было, разве что в наших юношеских мечтах? Но для этого мне совсем не нужно покидать свою улицу Вайзель и даже вообще выходить из дома. Я сижу себе здесь в кресле и погружаюсь в траур на несколько часов каждый день. Либо гляжу в окно и все оплакиваю. Нет-нет, я оплакиваю не то, что было и пропало, а то, чего никогда не было. Бессмысленно оплакивать Тарло, ведь с тех пор прошло почти 70 лет, его бы все равно уже не было в живых. Если бы не погиб при Сталине, то это случилось бы здесь. Или война, или теракт. А если не война, то рак или диабет. Нет, я оплакиваю только то, чего никогда не было. Только те прекрасные картины, которые мы сами себе рисовали и которые нынче совершенно стерлись. В Триесте я поднялась на борт румынского грузового судна, которое называлось «Констанца». Помнится, несмотря на то, что я не исповедовала никакой религии, тем не менее есть свинину не хотела. Не из-за Божьего запрета. Разве не он создал свинью, не испытывая при этом никакого омерзения? А когда режут поросенка, и тот вопит и умоляет голосом истязаемого ребенка? Господь же видит это и слышит хрип и стон. Он жалеет этого истязаемого поросенка примерно так же, как он жалеет людей. Он жалеет маленького поросенка не более и не менее, чем всех раввинов, всех праведников, ревностно исполнявших его заповеди и служивших ему во все дни своей жизни. Нет, не из-за Божьего запрета, а только лишь потому, что мне это было совсем не по вкусу. Как раз по пути в Эрец-Исраэль жрать вяленую соленую свинину и свиные сосиски. Вместо этого я в продолжении всего плавания ела великолепный белый хлеб, такой нежный и пышный. По ночам приходилось мне спать под палубой третьего класса, в дармитории, рядом с женщиной-гречанкой и ее дочкой, которой от силы было недель 6, не более. Целый вечер мы укачивали ребенка в простыне, словно в гамаке, чтобы девочка перестала плакать и уснула. Мы не обменялись ни словом, потому что не было у нас общего языка. И, возможно, что именно поэтому расстались мы, я и та молодая женщина, полные любви друг к другу. Я даже помню, что на какой-то миг промелькнула у меня в голове мысль, а зачем мне вообще ехать в Эрец-Исраэль? Только для того, чтобы жить среди евреев? Ведь эта гречанка, которая, возможно, вообще не знает, что такое еврей, ближе мне, чем весь еврейский народ. Весь еврейский народ представлялся мне в то мгновение какой-то огромной потной глыбой, а меня пытаются соблазнить, чтобы я вошла в его нутро, где он полностью переварит меня в своем желудочном соке. И я сказала себе: «Соня, именно этого ты и вправду хочешь?» Интересно, что в Ровно у меня никогда не возникало такого страха, что я буду переварена народом. А в Эрец-Исраэль это ощущение ко мне не возвращалось. Только тогда, на корабле, когда девочка уснула у меня на коленях, и я чувствовала ее через ткань платья, словно она в ту минуту была плоть от плоти моей, хоть и не являлась еврейкой. Это было ранним утром. Я даже точно могу назвать день и час. Ровно за 3 дня до окончания 1938 года, в среду 28 декабря. Выдался очень ясный день, почти без облаков. В 6 утра я уже оделась тепло в свитер и полупальто, вышла на палубу и посмотрела прямо перед собой на серую линию облаков. Я смотрела едва ли не целый час, но увидела лишь несколько чаек. И вдруг почти мгновенно появилось зимнее солнце, а из-под облаков показался город Тель-Авив. Одна за другой возникали линии белых домов, совершенно не похожих ни на городские, ни на сельские дома в Польше и на Украине, совершенно не похожие на дома в Ровно, Варшаве или Триесте, но зато очень похожие на фотографии, которые висели в каждом классе гимназии Тарбут и в детских садах, а также на те картинки, что показывал нам учитель Менахем Геллертер. Так что я была поражена, но не удивлена. Я не могу описать ту радость, что целиком охватило меня. Мне отчего-то захотелось кричать: «Это мое! Все это мое! Все это и вправду мое!» Странно, что ни разу в жизни до этой минуты ни у себя дома, ни в нашем фруктовом саду, ни на мельнице никогда не испытывала я столь сильного, столь глубокого чувства обладания, такой радости владения, если ты понимаешь, что я имею в виду. Ни разу в жизни, ни до этого утра, ни после него, не испытала я подобной радости. Наконец-то я буду дома. Наконец-то я смогу задернуть занавески на окнах, забыть про соседей и делать все так, как мне хочется. Здесь я не обязана быть вежливой. Здесь я не стыжусь себя. Мне все равно, что подумают о нас крестьяне, что скажут священники, как отнесется к нашему поведению интеллигенция. Я не должна производить хорошее впечатление на представителей других народов. Даже когда мы купили свою первую квартиру в Холоне, или вот эту на улице Вайзель, не ощущала я с такой силой, как хорошо быть хозяйкой. Никогда больше не испытывала я того чувства, что переполняло меня в то раннее утро на подходе к городу, где я еще не бывала, на пороге земли, на которую я еще не ступила, глядя на странные белые дома, каких я никогда в жизни не видела. Тебе это кажется несколько смешным или глупым? Нет? В 11 утра мы спустились с чемоданами в моторную лодку. Моряк, который ею управлял, был этаким украинским мужиком, огромным и косматым, и с него градом катился пот. Он показался мне довольно грозным. Но когда я вежливо сказала ему по-украински «спасибо» и хотела дать монету, он рассмеялся и неожиданно ответил мне на чистейшем иврите. «Куколка, что с тобой? Денег не надо. Вместо этого, может, отпустишь мне поцелуйчик?» День был приятный, довольно прохладный, и самое первое мое воспоминание — это чуть пьянящий резкий запах кипящей смолы и густого дыма, поднимающегося из бочки со смолой. Видимо, там асфальтировали причал. Из черного дыма вынырнуло вдруг смеющееся лицо моей мамы, а за нею появились папа, едва не плачущий, сестра Хая со своим мужем Цви, которого я еще не знала, но сразу же, с первого взгляда, решила, ну и парня нашла она себе здесь, и симпатичный, и добрый, и веселый. Только после того, как обнялась я и расцеловалась со всеми, увидела я, что и Фаня, твоя мама, тоже тут. Стояла в сторонке, подальше от горячих бочек. Была она в длинной юбке и голубом вязаном свитере. Стояла спокойно, ожидая, когда можно будет обнять и поцеловать меня. И так же, как я сразу заметила, что Хая расцвела здесь, что щеки ее пылают румянцем, что она полна энергии, так же увидела я, что Фаня бледная и еще более замкнутая, чем обычно. Она специально приехала из Иерусалима, чтобы встретить меня, извинилась от имени Арии, своего мужа, твоего папы, который не смог взять выходной день, и пригласила меня в Иерусалим. Только через четверть часа заметила я, что ей тяжело стоять. Еще до того, как она или кто-то еще поделился со мной, я сообразила, что она беременна, и дается ей беременность трудно. Была она похожа на третьем месяце. Щеки запали, губы почти белые. Красота ее никуда не делась, нет, но ее словно затянуло серой вуалью, которая так и не исчезла до самого ее конца. Из нас троих самой эффектной всегда была Хая, яркая, бросающаяся в глаза. Но тот, кто не ограничивался первым впечатлением, мог увидеть, что самая красивая из нас — Фаня. Я? Ну, я не в счет. Как была, так и осталась малышкой-глупышкой. Думаю, мама наша обожала волевую и энергичную Хаю, папе же почти удавалось скрывать, что сердце его более всех принадлежит Фане. Я не считалась особым достижением ни в глазах папы, ни в глазах мамы. Разве что дедушка Ефраим предпочитал меня остальным, но я любила всех. Не было во мне ни зависти, ни ревности. Быть может, именно тот, кто любим менее всех, если он не завистлив, не ревнив и не лелеет свои обиды, таит в себе запасы любви. Нет? Я не совсем уверен в том, что сейчас сказала. Быть может, это просто пустая сказка, которую я самой себе рассказываю на сон грядущий. Быть может, каждый рассказывает себе перед сном всякие истории, чтобы не было ему так страшно. Мама твоя обняла меня и сказала: «Соня, как замечательно, что ты здесь. Хорошо, что мы снова все вместе. Нам придется много помогать друг другу. Особенно важно нам поддержать родителей». Квартира Хаи и Цви находилась в 15 минутах ходу от порта, и богатырь Цви сам тащил почти весь мой багаж. По дороге мы видели, как рабочие строят большой дом. Это было здание педучилища, которое и по сей день стоит на улице Бен-Игуда, неподалеку от угла бульвара Нордау. Поначалу рабочие показались мне или цыганами, или турками, но Хая сказала, что это евреи, только смуглые. Таких евреев я никогда не видела, разве что на картинке. И тут я расплакалась. Такими крепкими и веселыми были эти рабочие. Но среди них я заметила пару совсем мальчиков. На спинах у них было укреплено что-то вроде деревянной лесенки, а на ней кирпичи. И вот тут-то я и заплакала. и от радости, и от обиды, и от жалости, от всего сразу. На улице Бен-Игуда, рядом с улицей Жаботинского, в крохотной квартирке Хая и Цви, ждали нас маленький Игаэль и соседка, которая присматривала за ним. Было ему всего полгода, живой, улыбчивый малыш, весь в отца. И я первым делом вымыла руки, нашла пеленку, закрыла ею себе грудь и с нежностью взяла на руки Игаэля. На сей раз я не испытывала ни желания плакать, ни дикой радости, обуявшей меня на корабле, но с самой глубины души, словно со дна колодца, поднялось ощущение абсолютной уверенности. Да чего же хорошо, что все мы здесь, а не в доме на улице Дубинской. И еще я ощутила сожаление, что тот дерзкий матрос не получил от меня поцелуйчика, о котором он просил. Какая тут связь, и по сей день не понимаю. Но именно так я и чувствовала тогда. Вечером Цви и Фаня повели меня на прогулку, чтобы я познакомилась с Тель-Авивом. Мы направились на улицу Аленби и на бульвар Ротшильда, потому что улица Бен-Игуда, ныне одна из центральных, тогда вовсе не считалась Тель-Авивом, а скорее пригородом. Помнится, в тот вечер все показалось мне таким чистым и красивым. Скамейки на улицах, фонари, вывески на иврите. Был конец декабря 38-го года. И с тех пор я ни разу не покидала пределы Эрец-Исраэль, разве что только в мыслях. И уже не покину. Нет, не потому, как некоторые могут подумать, что Эрец-Исраэль так уж прекрасна, а потому что сегодня я считаю, что путешествие — это величайшая глупость. Единственное путешествие, из которого возвращаешься не с пустыми руками, — это погружение в себя. Там внутри нет границ, нет таможни, там можно достичь даже самых далеких звезд. Либо бродить по тем мирам, которых уже не существует, и навещать людей, которых уже нет. Даже посетить места, которых никогда не было, а, возможно, никогда и быть не могло. Что бы такое мне для тебя по-быстрому приготовить? Хочешь глазунью, обжаренную с двух сторон? Или бутерброды с помидором и сыром? Или с авокадо? Нет? Снова спешишь? Тогда хоть чаю еще попьешь? В университете на горе Скопус, а, быть может, в одной из тесных комнат в кварталах Керем-Авраам, Геула, Ахуза, где в те дни по двое-трое ютились бедные студенты и студентки, встретились Фаня Мусман и Иуда Арье Клаузнер. Было это в 35-м или 36-м году. Я выяснил, что мама жила на улице Цфания, 42, в комнате, которую она снимала с двумя девушками из Ровно, тоже студентками. От одной из соседок я узнал, что за мамой многие ухаживали. Что же до отца, то, как мне рассказывали, он обожал женское общество, много говорил, блистал остроумием, шутил, привлекал внимание и, возможно, вызывал легкую насмешку. Студенты называли его «ходячей энциклопедией». Если кому-нибудь требовалось что-то выяснить, или даже не требовалось, то мой отец был тут как тут. Он любил поразить всех самыми странными познаниями. Как зовут президента Финляндии, как на санскрите будет башня, и где в Мишне упомянута нефть. Студенткам, которые ему нравились, он охотно помогал писать курсовые. Вечерами гулял с девушками по переулкам квартала Мэшарим, по тропинкам Сангедрии, угощал их газировкой. Он часто присоединялся к экскурсиям по святым местам, участвовал в археологических раскопках, обожал интеллектуальные споры, любил с пафосом читать стихи Мицкевича или Черняховского. Но, похоже, его отношения с девушками ограничивались лишь умными беседами и вечерними прогулками. По сути, судьба его ничем не отличалась от судеб большинства молодых парней того времени. Я не знаю, когда и как сблизились мои родители. Я не знаю, была ли между ними любовь до того, как я узнал их. Они поженились в начале 1938 года. Свадьба состоялась на крыше канцелярии Равината на улице Яффа. Он, бледный, утонченный, в черном костюме с галстуком и белым треугольником платочка в нагрудном кармане. А она, в белом длинном платье, подчеркивающем ее смуглость и роскошные черные волосы. Фаня со своими немногими пожитками перебралась из студенческой комнаты на улице Цфания в комнату Арии, которую он снимал у семейства Зархи на улице Амос. Спустя несколько месяцев, когда мама моя уже была беременной, переселились они в дом напротив, в две комнатки в полуподвале. Там и родился их единственный сын. Иногда отец шутил в своей мрачноватой манере, что в те годы мир решительно не был достоин того, чтобы в него рождались младенцы. Быть может, так он хотел упрекнуть меня, намекая на то, что появление мое было опрометчивым и безответственным, противоречащим его планам и ожиданиям. Я родился прежде, чем он достиг того, чего надеялся достичь в своей жизни, и мое появление спутало все планы. А быть может, он вовсе ни на что не намекал, а просто умничал в своей обычной манере. Не единожды отец шутил, только чтобы не воцарилось молчание. Всякое молчание он воспринимал враждебным, обращенным лично против него. Или словно он в этом молчании виноват.